Это Вен еще и потому говорила, что Циси успевала еще и отдельно для Тильвани приготовить. Эльфы же вообще не едят мясного. Как, кстати, и Тайвара. Она тоже не могла есть мясо и другую тяжелую пищу. Вообще-то, у Циси очень большая семья, внушительно заметила Юлиса. Уж найдется, где жить. Если что, люди жадные, с укором заметила Вен. Только увидят что-то хорошее, сразу хотят себе забрать. У Цес в семье не только люди, заметила на это Дара. О, про Тайфалов я вообще молчу, махнула рукой Вен. Они тащат все, до чего дотянуться могут. Артефакты, первых клинков, Мелорны, с иронией подсказала Саманта. Да-да, кивнула Тильвани, с притворной грустью на лице. Иногда я боюсь, что когда-нибудь приду в храм, а там записка от Иматеоля. Эвен ушел с Тайфалами, не теряй. Отушеные овощи были просто превосходны, одновременно в меру мягкие и при этом хрустящие. А уж Эвен в этом кое-что понимала, потому что у нее самой не получалось, а очень хотелось. Поэтому она много, где пробовала, как готовит. Циси, ну открой секрет, как у тебя получается так, взмолилась Иларинны. Ант мне в мужья, ты же сейчас на костре готовила. Как, в шатре тоже на костре готовит, заметила на это Дара. Это здание было гораздо больше разрушено. Условный пол был завален обломками. Конечно, можно было их убрать, но зачем? Аринель видел, что это здание такое же, как предыдущее. И не просто так оно стоит примерно на таком же расстоянии от плотины, как другое здание от Дрейна. И между ними тоже примерно такое расстояние, то есть где-то две трети дневного перехода. Ари записал это в блокнот. Для Халайкалана он завел отдельный, а потом, подумав, еще несколько блокнотов. Отдельно для всяких идей и философии, отдельно для Эла. «Скажите, Аринель», — заговорил в этот момент Симеон Аронтейр. «Вот, к примеру, вы разберетесь с Халайкаланом, так или иначе. Для чего это нужно сейчас?» Аринель убрал блокнот во внутренний карман. «Понимаете, мастер», — ответил парень, — «я думаю, что нужно собрать все возможные осколки прошлого, чтобы оценить, можно ли их применить сейчас. Вот, например, эти здания. Я знаю, отъединение, какой должен быть уровень энергии в их питающей сети. А теперь есть сведения, с какой частотой на энерговодах нужно ставить пункты стабилизации. Отсюда, я могу дать задание нашим одаренным, выяснить причину этого. А это гораздо легче будет им понять, если имеются какие-то реальные цифры и факты». Симеон Аронтейр некоторое время молчал. «Интересный у вас подход, ваше высочество», — произнес дварф, — «своеобразный. От, я извиняюсь, настолько молодых людей не ждешь, что они захотят копаться в прошлом, тем более, повторять чьи-то идеи». «Ну, вот эти идеи, мастер», — ответил Арису с мешкой, — «уже настолько старые, что мы их, фактически, заново открываем». Аринель спустился с горы обломков к пролому в стене, где его и ждал Аронтейр. «Вы о чем-то хотели со мной поговорить?» — спросил парень. «Я же правильно понял ваш намек?» «Да, ваше высочество», — кивнул Аронтейр. «Хотел. И сначала, признаюсь, я хотел попросить вас не высказывать вслух ваши прожекты. Хм, и почему вы поменяли свое мнение, мастер?» — спросил Аринель, отряхнув ладони от пыли. «Мой сын», — ответил Симеон, — «вы его спрашивали про купол, там в Марке, и выходит, ваше высочество, что это мы не можем ответить, а вот про ваш движитель мне было все подробно объяснено, и вот здесь», — дварф обвел жестом внутренности. «Вы снова пытаетесь дать объяснение», — продолжил Аронтейр. «Получается, не вы, а мы прожекты выдаем», — Аринель кивнул. «Это неизбежно, мастер», — произнес парень. «Во времена Тирана Ассина было примерно так же». «Да», — слегка удивился дварф. «Да, я это в его дневнике прочел», — ответил Ари. «Разумные, даже находясь под угрозой смерти, все равно отчаянно цепляются за пусть и плохое или даже отвратительное, но привычное. Ваша реакция нормальна, но передо мной стоит другая задача, мастер, и я ее буду выполнять, в том числе, преодолевая естественную реакцию. И, к моему сожалению, не всегда это будет проходить так, как с вами». Аринель жестом предложил выйти наружу. «Перед императором сейчас стоит задача собрать империю», продолжил Ари, когда они вышли под полуденное солнце. «Мой отец, Деннар Вестфолин, они будут расширять империю. Я же вижу свою цель в том, чтобы поднять общий уровень. И вы, дварфы, как носители технологий, будете постоянно задействованы в этом. К кому мне еще обращаться? К пахарям? Или к легионерам?» Симеон Аронтейр слушал этого, совсем молодого парня, одаренного, у которого уже 3 героя империи в заслугах и еще много чего военного. И старый дворф слегка удивлялся планам третьего наследника, которые мало связаны именно с военным делом. И вряд ли Аринель Тейфал это самостоятельно постановил. Наверняка, на это есть санкция Ассина. На него это сильно похоже, порядок и назначение ответственных. «Я вижу, что все должно быть наоборот», — продолжал Аринель. «Пахари, легионеры, корабелы должны получать от нас ответы и технологии. Вспомните движитель, а теперь представьте, что он может двигать не только вагины, заменяя собой лошадей, но и заменить тех же лошадей в поле. Представьте себе механизм, который не надо кормить, лечить и который, при этом, может выполнить работы раза в 3-4 больше, чем самая хорошая лошадь. Представьте, сколько разумных можно будет высвободить для других проблем, например, строить дороги. Кстати, и дороги строить можно гораздо быстрее». Симеон Наронтейр в этот момент вспомнил предостережение Грига Тейфала и Брана, что Аринель Тейфал может буквально съедать время. За разговором с ним можно забыть даже поспать. И теперь Аронтейр ощутил это в полной мере лично. Да, Аринеля Тейфала положительно можно прям заслушаться. И это ведь дело не какого-то далекого будущего, мастер, говорил Аринель. Движитель – это уже следующая ступень. Пока это не очевидно, но это именно так. И первое, это будет уход от естественной тягловой силы, то есть от лошадей. А теперь, мастер, вновь посмотрите на эту дорогу. Она грунтовая, но какое качество. Столько времени простояла, а до сих пор в удовлетворительном состоянии. И Халайкалан может нам дать примерно такие же размышления. Например, мы можем снять сам принцип постройки таких гигантских сооружений и повторить их, уже понимая, что конкретно и для чего мы делаем. Симеон задумчиво покивал словам собеседника. «Тейфал», — вывел дворфа из размышлений резкий возглас. «Тут Циси уже устала тебе обед подогревать. Сколько еще ты будешь где-то шляться?» «Я уже пришел, Юль», — насмешливо и примирительно заметил парень. И да, Аронтейр даже не заметил, как они подошли к лагерю. «Благодарю за интересную беседу, ваше высочество», — произнес дворф. «Это мы запросто, мастер», — хмыкнул парень. «Эйла, Эйлороден, лаборатория мастера Шинфоруса». Конрад Шинфорус смотрел на пришедшую к нему вечером Эриса Кроус с хмурым выражением лица. Буквально только что от него вышла Аксентия Тарк. Проблемы девушки старого целителя не удивили. Но, как всегда, это произошло не вовремя. Собственно, это никогда не бывает вовремя, когда вроде бы надежные помощники внезапно влетают в личные проблемы, и от этого страдает дело. С другой стороны, Аксентия хотя бы не успела ничего натворить, и это тоже нормально. Это он, привыкший к постоянному трудовому подвигу, мог годами непрерывно работать. Но, кстати, и у него по молодости бывали кризисы. Это жизнь. «Ну, давай, Эрис, у тебя что?» – вздохнул Шинфорус. «Это результаты работы с Сатамаром, мастер», – спокойно ответила девушка, подавая наставнику лабораторную книгу. «А, хорошо», – Шинфорус облегченно выдохнул, беря книгу, а потом сощурился. «Ты наткнулась на что-то интересное?» – поинтересовался мужчина, положив книгу. «Просто не было никакой особой надобности докладывать. Шинфорус и сам бы ознакомился. Я сравнила данные по Сатамару с данными тех измененных из Артезиуса», — ответила Эрис. «Так-так», — уже заинтересованно произнес целитель. «Несмотря на разную картину секреции внутреннего баланса», — продолжила Акроус, «я обнаружила, что есть сходство в морфологических изменениях. Также у образцов примерно схожий характер энергофона, если конкретно, он слишком ровный». «Подожди, но ты же работала с уже нефункционирующими образцами», — уточнил Шинфорус. «Я имею в виду остаточный фон, который все равно затухает неравномерно», — ответила Эрис. «Соответственно, экстраполируя остаточный, можно сделать выводы о прижизненном. А здесь, словно у кристалла коммонита, слишком ровный фон». «Интересно», — задумался мужчина. «И какая твоя гипотеза?» «Я предположила», — ответила Эрис, — «что такое сходство не случайно. По аналогии с наблюдениями мастера Цевитоса, конкретный вид имеет примерно схожий фон». «Хаем остроумно», — кивнул Конрад. «И как ты намерена проверить эту гипотезу?» «Мне нужны болотники, мастер», — ответила Эрис, — «и доступ к ферме Аидинов. Они наиболее близки к Сатаморам. На болотниках ты хочешь попробовать повторить то, что делали с теми измененными», — уточнил Шинфорус. «Аринель Тейфал ясно сказал, что не допустит экспериментов на разумных», — ответила Эрис. Шинфорус с интересом посмотрел на девушку. «Выходит, если бы не Аринель Тейфал, Эрис бы попробовала на разумных, и, думаю, этого не нужно», — добавила девушка. «Полагаю, нам нужно лишь установить или опровергнуть факт, что сатамары и измененные – это продукты примерно одной методики». «Да, думаю, это...» Конрад задумался. «Ладно, я это согласую и будем работать, Эрис». Девушка молча склонила голову. «Да», – произнес Шинфорус, когда Эрис уже пошла к двери. «Аксинтия будет пока с тобой работать». Эрис вопросительно приподняла бровь. «Ей надо голову нагрузить», – ответил мужчина. «Чтобы всякая ерунда в нее не лезла, работать надо, а не всякую чушь придумывать себе». «Хорошо», – спокойно ответила Эрис. Глава 3. 22 день осени. Элла. Эллороден. Обмен внутри сети единения. Время 13 610 949 10 00 00. Юнит 303-19. Активация последовательности EU-332. Последовательность EU-332 запущена. Активация последовательности перемещения. Последовательность перемещения запущена. Юнит 316-29. Активация последовательности EU-332. Последовательность EU-332 запущена. Активация последовательности перемещения. Статус готовность. Сеть единения. Статус готовность. Юнит 316-29. Выполнение последовательности перемещения. Юнит 303-19. Последовательность перемещения выполнена. Активация последовательности мониторинг. Последовательность мониторинг запущена. Выполнение последовательности мониторинг. Юнит 316-29. Статус не в сети. Юнит 316-29. Статус не в сети. Юнит 316-29. Статус не в сети. Юнит 311-08. Активация последовательности EU-332 Тарилия. Последовательность EU-332 Тарилия запущена. Юнит декадр 311-08. Статус мониторинг. Время 13 610 949 16 22 48. Юнит 303-19. Внимание! Производится перемещение. Юнит 316-29. Статус в сети. Последовательность перемещения выполнена. Последовательность EU-332 выполнена. Юнит 303-19. Активация последовательности. Удаленная активация юнита. Ошибка. Юнит 332. Статус недоступен. Юнит 332. Статус недоступен. Юнит 332. Статус недоступен. Активация последовательности. Активация юнита. Запрос на присутствие юнита. Декодер 332. Статус нет данных. Наличие управляющего юнита. Статуса Эрин. Запрос на присутствие юнита Эрин 316-29. Юнит Эрин 316-29. Статус недоступен. 23 день осени. Хлейкалан. Плотина Хлейкалан была, похоже, построена на месте водопада. Там, где река, прорубив каньон в плоскогорье, падала с высоты вниз. Поселение Миннар. Удивительно, что такое маленькое поселение дало название всей провинции, стояло на самом краю резкого перепада высот в сторону долины реки Нарида. Там, внизу, сверкало в лучах светило озеро, в которое впадали потоки, вытекающие из Хлейкалана. Озеро находилось в этакой чаше. Из него и вытекала река Нарида, которая далее текла в провинцию Киннус, мимо города Арсус, где имелся портал, и далее в море, мимо крепости Черной долины. Проходя насквозь поселение Миннар, которое имело всего одну нормальную улицу, ты постепенно поднимаешься вверх. На этой улице даже можно иногда видеть края больших каменных ступеней, иногда выглядывающих из грунта. И выходя из Миннара, нужно подняться всего шагов на 30 по лестнице. И вот ты уже идешь по Хлейкалану, и понимаешь, что на самом деле поднялся шагов на 300, так как подниматься начал еще примерно в 3 стрелищах от Миннара. С высоты было отлично видно, что подъем начинался издалека. И это только со стороны озера Иллиан 300 шагов в высоту, а с другой стороны такая пропасть, голова кружится. Аринель прикидывал, ну, километра полтора земных, и... Кстати, с высоты плотины было видно, что озеро у подножия Хлейкалана имеет неестественную форму. Со стороны гор Тайдахар, очевидно, имело место обработка, слишком правильно закругленной формы берег. А вот противоположный берег, тоже совершенно наглядно, когда-то завершал круг, а теперь там имелся уже знакомый след. В озеро заходила чуть вытянутая воронка, то есть, по Хлейкалану, похоже, пытались нанести удар, и... Кстати, зачем плотину пытались разрушить во время мятежа? Да, низовья Нариды бы затопило, даже, может, и разрушения бы были, но, не такие серьезные. Шахты Камманита бы точно не задело, тогда зачем, или, надо спросить, Кто этого хотел? Может, тот, кто полагал, что Хлоикалан продолжает работать. Аринель, стоя в вершине плотины, смотрел на озеро внизу. Ветер здесь был весьма бодрящий. Трудно представить, что это именно построили, произнесла Саманта. Тем не менее, это именно так, заметил Ари. С этим не поспоришь, кивнул Анти. Вместе с ними сюда пошли Юлиса с Антарией. У последней, кстати, как оказалось, имелся пунктик. Непременно побывать здесь. Сестры Алестис, отойдя чуть в сторону, о чем-то говорили с ностальгией на лицах. Каминан, уже привычно и при этом как-то ожесточенно черкала в своей книге, положив ее на каменный бруствер. С обоих сторон по краю плотины шел бруствер, высотой примерно на уровне живота. А вот Дар и Таша, как оказалось, здесь уже бывали. Они ездили вместе с отцом к здешним племенам, когда те еще кочевали по равнине Саен. Эвиан Тильвани, отойдя чуть в сторонку, смотрела на озеро Иллиан. Ветер, дующий с озера, развивал ее волосы. «Как велик мир», — задумчиво произнесла Саманта, подойдя к брустверу и смотря на равнину. «Казалось, я уже столько видела. Артезиус, столицу, Тейдеяхан, стояла на стенах Эшмаэна, да и открытое пространство для меня привычный пейзаж. Но вот, она обвела жестом пейзаж. Я этого еще не видела», — продолжила Саманта. «И в этот момент понимаешь, что виденное ранее лишь малое, очень малая часть». Аринель хмыкнул. «Анти, я прям заслушался», — серьезно заметил парень. Саманта покосилась на Аринеля с легким подозрением на лице, но увидела на лице парня лишь задумчивость. «Ну, ваше высочество, не только вам удивлять», — с улыбкой произнесла Анти. Вход во внутреннюю галерею Хлоикалана располагался в этакой пристройке к плотине. В смысле, на берегу, рядом с Хлоикаланом, имелось немаленькое здание. Со слов Центуриона Девалье, который здесь был главным, абсолютно пустое здание, одни стены. Они стояли около начала спуска к озеру и к этому зданию. Отсюда открывался очень захватывающий вид на всю плотину. Хлоикалан же шел под дуге, и постепенно черная стена, в которую плескались воды Иллиана, уходила к горизонту. А над черной полосой Хлоикалана было голубое небо, и оно же отражалось в водном зеркале. И от этого возникало сюрреалистическое впечатление, что плотина с берега уходит в небо. И опять, словно это один целый кусок камня, негромко произнес Аринель. «Здание я могу представить, как примерно его могли залить. А здесь, как?» Сторона, обращенная к озеру Иллиан, имела что-то типа контрфорсов. Ну, или просто выступов. Причем они шли неравномерно, а попарно равномерно. Два выступа, уходящих в воду, отстояли друг от друга примерно на шагов 50, около 40 метров. А вот пары шли с частотой где-то метров 200. В основании, точнее у воды, контрфорсы выступали метров на 15. Толщиной они были где-то метра 3. Исходя из идеи, что Хлоикалан был сооружением для выработки энергии, эти детали вполне могли быть чем-то типа ворот. Возможно, под водой имеются проходы для воды. Да, это так, подтвердил Симеон Рейнтейр. Там действительно проходы для воды. Внутренняя галерея идет как раз над водоводами, которые являются продолжением этих проходов, получается, во внешней стене плотины. А куда идут эти водоводы? Поинтересовался Ари. Впрочем, на месте лучше разберемся. Идемте. Внутренняя галерея была шириной около 6 шагов, то есть здесь запросто можно на телеге проехать. И да, она действительно шла над водоводами, такими коридорами с высокими стенами и шириной метров 10. По этим коридорам текла вода. Между коридорами был сплошной камень, то есть, как будто водоводы в цельном камне были прорублены. «Да, проверяли», — ответил Симеон Наронтейр на вопрос Аринеля. «Эти водоводы напрямую выходят с другой стороны. В них нет никаких механизмов. Просто каменные стены. По краю галереи шел каменный бордюр, высотой по грудь и шириной в метр, а с другой стороны глухая стена. В стене имелись ровные гладкие участки, словно камень полировали. Участки эти шириной были точно такие же, как водоводы, ну, и находились точно над водоводами. Вряд ли это случайность. Гладкие участки стены ограничивались слегка выступающими из стены типа колонн или торцов поперечных стен. В месте, где внизу было межканальное пространство, стена была обыкновенной, шершавой. «Я же говорил», — голос Симеона Аронтой раззвучал гулко. «Здесь нет ничего, абсолютно. Меня еще отец сюда как-то водил. Шума воды здесь не было. Аринель почему-то ожидал, что здесь будет именно так, шумно, но было тихо. Шум воды был, но очень отдаленный. Сколько здесь до внешней стороны?» — спросил Ари, проведя ладонью по гладкой части стены. «Примерно полстрелища», — ответил дворф. «Около 70-80 метров. А как смогли пройти по водоводу, мастер?» — спросил Ринель. «Так, спускали лодку», — ответил Аронтейр, сделав жест в сторону бруствера. «В ней и доплыли по водоводу до внешней границы. Обратно тащили веревкой. Течение все-таки там сильное. И что, никто не пытался проверить?» — произнес Ринель. «Что может быть за этой стеной? Взять? Продолбить? Там просто цельный камень», — ответил Аронтейр. «Если бы там были помещения, то, поверьте, мы, дварфы, это бы поняли». «Как?» — заинтересовался Ари. «Не вдаваясь в детали», — ответил Симеон. «Стена и монолит отличаются по звуку. Дварф просто постучит по стенке и сразу поймет, если ли за ней пустоты. И какая толщина стенки, если это стенка? Нет, молодежь, конечно, может ошибиться. Но вот, я, например, могу просто идя по дороге сказать, где в реканере есть ли лакуны. Вот». Дварф снял с пояса что-то типа небольшой трубки. Резко тряхнул, и трубка разложилась в трость. На ее конце был небольшой шарик. Симеон легонько, но как-то хлестко стукнул по стене. В одном месте, в другом. Шарик с сухим хрустом ударял в камень. При этом Аронтейр положил ладонь левой руки на стену. «Здесь монолит», — уверенно ответил дварф, складывая трубку. «По крайней мере, толщина не меньше 25-30 шагов. И это не природный камень, очень плотный». Дварф провел рукой по стене. «Такой если и долбить, то нужен стальной инструмент», — продолжил Симеон. «И очень много времени. Мне отец как-то рассказывал, что они в Тайдаяхане проход делали почти лето, причем полноценной бригадой. А при чем здесь замок?» — удивился Аринель. «Его стены сложены из блоков», — ответил Аронтейр, «которые имеют примерно такую же плотность. При ударе они не скалываются, а лишь крошатся. Очень трудно такое обрабатывать». Аринель хмыкнул, а потом вытащил свой блокнот. «Позвольте спросить, на какую мысль вас это натолкнуло?» — поинтересовался Аронтейр. «Выяснить, откуда брали строительный материал для замка», — ответил Ари. «Замок Тайдаяхан очень старый», — заметил Симеон. «Мой отец как-то говорил, что, возможно, он был не построен, а просто найден, потому что он не знал, как можно было сделать такие блоки. Вот мы и выбрали одну из тем на обратную дорогу, мастер», — усмехнулся Аринель. «Вопрос. Вы говорите, что до внешней стены 100 шагов. Возможно ли, что стены здесь толще 25 шагов?» «Мой отец был очень увлекающимся разумным», — с ностальгией в голосе ответил Симеон. «Здесь он провел немало времени. Уверяю вас, если бы здесь были какие-то помещения, он бы их нашел. Интересно, а почему вы рассказываете об этом только сейчас, мастер?» — поинтересовался Аринель. «Ну, по пути сюда вы меня впечатлили», — ответил Аронтейр. «Я не хотел мешать. Вдруг вы все же найдете что-то такое, что раньше пропустили. К сожалению, я не вижу даже намеков», — вздохнул парень. «Возможно, эту плотину построили, но не успели сюда поставить механизмы. Тогда, я думаю, Хлейкалан был бы недостроенным», — произнес Аронтейр. «Судя по размаху, эти механизмы тоже должны быть весьма немаленьких размеров. Ваше высочество», — просто Ринель внезапно приобрел образ статуи и задумчивость. «Анти», — заговорил парень, — «слушай, а ты не знаешь, как, в матке у нас, когда искали портал, сверлили ее, поверхность, а потом энергию пускали?» «Просто пускают сырую энергию», — ответила Саманта, — «и через зрение смотрит, где более белое, там и энерговод». «Ага», — Аринель кивнул. Он подошел к стене, положил на нее ладонь. «Анти, глянь», — бросил Ари. «Хорошо», — Саманта не стала даже переспрашивать. Она уже привыкла, что Аринель сначала делает, а потом сам увидишь. И девушка сосредоточилась и перешла на зрение. «Готово», — сухо сказал Анти. «Пускаю», — произнес Аринель. «Юлис», — привлекла внимание Юлис и Антария. «Наши магистры опять что-то творят». «Какая неожиданность», — вздохнула Юлиса, рассматривающая водоводы внизу, и повернулась в сторону Аринеля, Саманты и стоящих рядом с ними Аронтейра и Вентильвани. Ари сейчас зачем-то положил руку на стену. Остальные, кстати, сюда не пошли. Каминан, под приглядом Таши и Дары, окрестности на бумагу переносила. Циси осталась в выделенном для них доме. И вся уворчалась, что даже если живешь бедно, нельзя доводить дом до такого состояния. То есть у нее своя завлекаловка. Ну, а те, кто доспехи с Аликроном осваивали с утра, убыли, собственно, осваивать. Хагвар почему-то решил, что нужно проверить именно поверху Хлейкала на выносливость своих подопечных. Он что-то там говорил Ари, что неизменный пейзаж – прекрасный психологический прием давления на мозги. «Ант, они энергию применяют, что ли?» – поморщилась Юлиса, потерев левую щеку. Шрам у девушки слегка начинал ныть, когда рядом активно энергией балуются. И в этот момент реальность, как бы словно теплый воздух перед глазами пошел, чуть зарябила. «Так, а это что такое?» – недоуменно и со строгим лицом поинтересовалась Юлиса. Ари тут же прекратил энергию вливать, когда по стене, словно волна пробежала, и стал озираться. Арон Тейр тоже крутил головой. Эвиэн хмурилась, какая-то она сегодня на редкость молчаливая, но вокруг ничего не изменилось. «И что это было?» – произнес Ринель. «Анти, ты что-нибудь увидела?» «Это как посмотреть?» – задумчиво ответила Саманта. «Эти стены, твоя энергия в них не проникает. По поверхности растеклась и все. Хаем, интересно», в голосе Ари промелькнули азартные нотки. «Мастер, одаренные когда-нибудь проверяли это место?» «Ну, вот так нет», ответил Дварф. «Просто посмотрели». «Как это, госпожа магистр?» «Зрение», предположила девушка. «Да, вот это», кивнул Арон Тейр. «Но ничего не увидели. Как если бы это был простой каменный монолит?» «Я один раз тоже смотрела», заговорила, наконец, Эвиэн. «Ничего не увидела. Камень и камень. Тейфал, вы чего опять тут натворили?» К ним подошли сестры Алестис. И, разумеется, это Юлиса строго, прям в образе повелительницы вопрошала. «Пока ничего», — ответила Ринель. «Но собираемся, если поймем, что надо». А Ринель дошел до противоположного относительно стены края галереи, посмотрел вниз. Кстати, свет сюда проникал через небольшие отверстия в потолке. Конечно, светом при этом не заливало, но видно было достаточно. Темный поток воды в водоводах продолжал вести себя так же, как и до того, не изменилось ровным счетом ничего. «Ну, и какого Анта?» – пробормотал парень. «Но определенно, это не просто стенки. Кстати, а с чего вдруг ты решил?» – подумал Ринель. «Что тут должны быть именно механизмы? Это у нас генератор механический. А вот что здесь придумали, может быть вообще чем-нибудь совсем другим. Анти», – заговорил Ари, – «покритикуй. Чтобы в проводнике появилась самонаведенная энергия, нужно, чтобы фон менялся. То есть нужно либо фон менять постоянно, либо двигать в фоне проводник. Проводник, как мы выяснили, нужно двигать так, чтобы направление векторов напряженности фона не совпадало с направлением движением проводника», заметила Саманта. «А если совпадает?» Даже слегка удивился Ари. «Энергия в проводнике в этом случае не появляется», спокойно ответил Анти. Аринель даже ненадолго забыл, зачем это все сейчас говорил. «То есть в проводнике есть некие частицы», произнес он, Ари в этот момент физику вспоминал, «которые приходят». «Тьфу, Ант, мы же не про это. А что там про частицы?» Теперь Анти заинтересовалась. «О, и у нее теперь», удивилась Антария, когда уже Саманта достала записную книжку. «Я так вообще не удивлена», хмыкнула Юлиса. «Теперь у нас два стебанутых, отлично». «Ну, если рассуждать последовательно», ответил Ари, «то выходит, что энергофон, проходя через проводник, который движется не в сторону направления векторов напряженности. Так вот, этот фон что-то сдвигает в проводнике, и это что-то формирует самонаведенную энергию». «Логично, логично», кивнула Саманта, записывая в блокнот. «Хаем, если вроде там эти, как их», забормотал парень. «Но тут же энергия, а не, а это есть полуфизическая субстанция. Интересно, что же двигает тогда энергофон?» «Ага, дальше», кивала Саманта. «Эй, гений», заговорила Юлиса. «Может, тогда обратно поедем, если вам тут уже не интересно?» Принцесса обвела жестом вокруг. «Я записала». Саманта потрясла блокнотом и с угрозой добавила. «Потом спрошу». «Ага», усмехнулся Аринель. «Так, плотина, стены». Ари потряс головой, словно вытряхал предыдущие мысли. «Значит так», произнес парень и ткнул в сторону стены. «Совершенно точно, что это не простой камень, и даже не рекон. Мастер, рекон же не отражает энергию, я такого никогда не видел», ответил Арон Тейр. Ари подошел к стенке, провел ладонью по ней. «А это тогда что такое?» произнес он. «Зачем нужно то, что отражает энергию? Надо попробовать, наверное, снаружи». Аринель сел на корточки, провел ладонью по полу галереи. «Мастер, а вот это», произнес парень. «Что насчет пола? Из какого материала? Какой толщины?» 10 ладоней, тут же ответил Арон Тейр. «И это похоже, как раз, на наши реканеры. 10 ладоней, это около метра. В смысле, такая же плотность?» «Да», уточнил Ари. «И есть укрепляющая сетка», ответил Дварф. «Мы пробовали поколупать. А вот бруствер из такого же материала, как и стены. Хаэм, Аринель тут же поднялся, подошел к брустверу, положил руку. «Анти, смотрю», – деловито ответила Саманта. Эвен все наблюдала за Трифалами. И, как и говорили, это довольно странная семья. Такие молодые, семье еще года нет, а такое ощущение складывалось, что они, как минимум, лет с десяток уже вместе живут. Ну и, конечно, самые интересные – это Ринелли и Саманта. Вот уж точно, магистры. Эвен вспоминала то, что было происходило, и про себя признавала, что Аринель Тейфал на самом деле очень странный, непонятный и разумный, даже для магистра, и странный он своим способом познания. Он не признавал, но и не отрицал прежние данные, не опровергал, просто принимал к сведению, и подходил по-своему. «И зачем им понадобилось это?» – произнес Аринель, когда Саманта ему подтвердила, что энергия внутрь бруствера также не заходит. Ари потер переносицу. «В этом есть какая-то логика», – произнес он. «Надо ее, ну, хотя бы приблизительно понять. Ваше высочество, вы полагаете, что здесь, все же, есть то, что мы не нашли», – произнес Симеон Наронтейр. «Все не так просто, мастер», – нахмурился Аринель. «Дело в том, что мы вообще не знаем, как это работало. Вот взять наш генератор, водяное колесо, которая крутит вал генератора. Но, а кто сказал, что здесь стояли именно механизмы? Или даже так, а если эти устройства все еще здесь? Просто мы не понимаем, что это именно они. Мы про тех, кто это построил, знаем, по сути, что они были. Нет даже четкого ответа, о какой именно расы. Точнее, были ли тогда расы? В смысле, удивился Аронтейр. Аринель же, словно не услышав дворфа, подошел к той части стены, которая была негладкой. «Анти, посмотри тут», – произнес парень. «Уже смотрю», – с легкой иронией ответила Саманта. Эвен же только головой покачала на эти речи молодого хранителя. «Как обычно, уже как обычно, да, Аринель Тейфал бросается совершенно дикими, но при этом весьма интересными и имеющими право на существование гипотезами. Марка Тейфал, замок Тейфал, гостевой особняк, кабинет Брана Тейфала, гонцы, прискакавшие от высланных разведгрупп, принесли сведения, что в Азде Ирхайрода действительно находятся матки с теми признаками, которые описал Ринель Тейфал. Более того, одна матка была четко идентифицирована. Именно она приходила к замку. Первая моя матка сторожила, по всей видимости, место, где она обнаружила их угодой, задумчиво произнес Тейфал. В том месте произошло сражение. В месте, где раньше находилась убитая потом перед замком матка, были произведены изыскания, и разведчиками были найдено множество доспехов и костей вокруг того места. Причем, останки неизвестных защитников лежали так, что образовывали язык в сторону Орочьего перевала. Ну, и потом, в той пещере, где их угодой нашли, было множество разумных, которые умерли от ран. Делая выводы дальше, заметил Грег, эти тоже что-то сторожат, и раз их аж три штуки, это что-то было весьма значительным. Ну, это Ирхайрат, ответил Бран. Судя по тому, что известно, там много чего должно храниться. Нам, Грег, нужно ответить Ассину, нужно ли туда идти. Мне казалось, это уже решено. Чуть удивился Грег. Принят вариант, поправил старший Тейфал. Очень вероятный, но пока еще вариант. Тогда нужно сопоставить затраты и возможные потери, заметил Грег, с тем, что мы можем приобрести. Бран покивал. Все так, вздохнул мужчина. Но проблема в том, что мы не можем оценить, что есть в Эйрхайроде. Там есть три матки, заметил Грег, у которых нет или мало юнитов, а у нас есть конница и пять полнокровных легионов. При этом есть вполне явная угроза с этой стороны марки. С точки зрения твоей, Грег, это правильно, произнес Бран. Но Ассин будет исходить от уровня всей империи. Это я понимаю, спокойно ответил Грег. Но волн не ожидается. Чего-то еще масштабного, типа Лауэль тоже. Почему бы не отодвинуть границу на юг и не обезопасить богатый рудник Камманита? А, вот что ты угу, покивал Бран. С этой точки зрения, да, уже есть резоны для империи. Спасибо, отец, за тренировку, насмешливо заметил Грег. Вот у тебя свои дети пойдут, я посмотрю потом. Не остался в долгу старший Тейфал. Ты что думаешь, я это специально? Само идет. Так, ну ладно, надо тогда готовить будущий боевой район. И для начала, Грег, мы начнем как раз с рудника. Народу будет много, хоть в цепь до самого рудника ставь. Надо разметить места под будущие посты. Лес тянется почти до рудника, заметил Грег. Эларины, задумался Бран. В качестве сигналистов, добавил парень, а в качестве силовой составляющей молодых орков, и, на всякий случай, возле самого рудника поставить побольше охраны, там, если с умом, можно от волны отбиться. Так, давай тогда все это писать, деловито заметил Бран, и дошел до письменного стола. Пап, сукоризной произнес Грег, что такое, поднял голову старший Тейфл, уже севший за стол и положивший перед собой листы бумаги. Пап, ну, ты ведь уже не барон, чуть усмехнулся Грег, ты же целый легат, да когда тут адъютантов заводить, махнул рукой Бран. Ладно, в отличие от вас, батюшка, ехидно заметил парень, в канцелярии моей марки такие разумные, которые могут записать мысли начальников, имеются. К тому же, ваш почерк, папа, хоть и понятен, но все равно переписывать. Да зови, зови, хмыкнул Тейфл. Что, думаешь, я писать люблю что ли? Мастерская Мелики. Выглядело это так. В форму накладывалась масса, которую изобрела Стефа. Прям просто накладывалась, руками. Потом сверху в эту форму опускали верхнюю часть пресса. На выходе получалась деталь доспеха. Эту идею предложил лично Бенгар Дайтар. По аналогии с теми прессами, которые делали из листов железа обычные доспехи. Да, здесь имелись нюансы, что нужно сделать не одну деталь, а несколько ее слоев. Потом те слои по-разному запечь, затем соединить воедино. Но даже так производство сильно ускорялось. Бенгар Дайтар убыл домой, чтобы набрать бригаду ремесленников, которые будут работать в марке. А пока Старанов активно сдирали броню, которая была точно такая же, как хитин у антов, только значительно толще. Возле мастерской образовался теперь целый холм из запчастей таранов и антов. Ну, ты опять, Мелика подошла к Энфери, которая, скрючившись, сидела за столом. Слушай, главное, никто изобрел, а сколько пользы. Энфи как-то болезненно реагировала на то, что все ее идеи пока не сыграли так, как у остальных. Что? Энфи подняла голову. А, да не, она махнула рукой. Я тут другое, произнесла дворфика, склоняясь снова над столом. А, ясно, хмыкнула Мелика. Ну, и в какую сторону, хотя бы? Да тут мы говорили со Стефой, ответила Энферия. Помнишь, те доспехи силовые, еще бы, чуть помрачнела Мелика, вспомнив тот неудачный проект. Так вот, продолжила Энфи. Именно доспех разумного не получился, это факт. Но Тейфл же все-таки в нем умудрялся шагать. Ну, это было далеко от прогулки, хмыкнула Мелика. Один шаг за пару нунсов, такой себе боец выходит. Да, это медленно, кивнула Энферия. А если сделать не доспех, это ты про что? Сощурилась Мелика. Почему именно размером с разумного? Произнесла Энфи. Почему не больше? Тогда можно и пару нунсов шаг делать, если шаг будет достаточно большим. Так, так, заинтересовалась Мелика. А конкретнее, пока прикидываю, ответила Энферия. Может и так, чисто поразмышляю. Кто знает, может сейчас не выгорит, так потом пригодится. Мелика на это приобрела задумчивый вид. Ты, только вот что, деловито произнесла она, не на клочке. Она показала на натуральный обрывок бумаги, где калякала Энферия. Надо журнал завести, продолжила Мелика. Ой, ты же знаешь, я так бывает, черкаюсь, усомнилась Энферия. Ну и что, спокойно ответила Мелика. Заведем еще один журнал. Главное, Энфи, можно потом будет его пролистать, подумать. Понимаешь, а то мы опять будем по всей мастерской записи искать. Ну, Энферия хмыкнула. Да, в этом есть рациональное зерно. Мы же не тупо ремесленные, заметила Мелика. Мы же придумываем. Наша работа – это идея. Может какая-то, вот это, например, как ты верно говоришь, заиграет не сейчас, но вдруг потом мы к ней вернуться сможем, только никому не будем показывать. Ладно, несколько нервно усмехнулась Энфи. Конечно, совершенно спокойно ответила Мелика. Но, есть тут один, может и не спросить разрешения. Ай, да с Тейфалом-то пускай, снова махнула рукой Энферия и усмехнулась. Он еще больший псих, чем я, глядишь и увидит то, что я пропустила. Похоже, Хлейкалан оказался еще большим артефактом, большей загадкой, чем я думал. Пока я даже не могу понять логику этого сооружения. Но хотя бы есть отправная точка, Хлейкалан совершенно точно был источником энергии. Это уже, на самом деле, немало. Но и понять предстоит много. Как я уже говорил, сначала нужно понять логику самого сооружения. То есть, для чего нужны водоводы? Зачем, в принципе, вода течет именно сквозь плотину? Зачем сделаны стены, не проводящие энергию? Завтра будем на лодке плавать в водоводе и смотреть, пропускают ли энергию стены ниже галереи. И, к сожалению, понимаю, что в этот заход вряд ли получится до всего докопаться. И, что-то я сомневаюсь, что именно я буду разбираться. 10 дней пролетят быстро, уже прошло 3. Еще 4 дня здесь и надо будет возвращаться. Кристейр ждет нас, тоже важное дело, и оно касается напрямую от ее ли остальных Меллорнов. Еще и Ирхаират, и Меллорны Зелауэль должны где-то сейчас переместить, там тоже целый пласт работы. Узнать, что он знает, что происходило у них, может быть, у того Меллорна есть данные по тому прошлому, которое было до единения. Кстати, может и по Халайкалану данные окажутся. Интересно, почему их нет у единения, вообще никаких. Выходит, он при них не работал уже. Опять же, убеждаюсь, что Меллорны единения – это такие последние выжившие, которые, по идее, не должны были выжить. Поэтому они и не помнят ничего, где бы они взяли данные. Позже пришла мысль. Эвен говорила, что озеро Иллиан было закрыто чем-то. Зачем? Это как-то связано с Халайкаланом. И еще, стены, не пропускающие энергию. Это что, изоляция? Все, теперь спать. Глава 4. 24 день осени. День потрачен впустую, в том смысле, что не удалось приблизиться ни на шаг к разгадке сути Халайкалана. Сегодня мы плавали по водоводам, по 3, результат везде одинаковый, стены отражающие энергию, снаружи результат точно такой же, там есть внешний слой, облицовка, примерно сантиладони 2, а далее снова энергия отражается, это со стороны сброса, со стороны озера Иллиан стена, понятно, проницаема. Хагвар не обнаружил никаких люков или чего-то похожего, а они сбегали до половины плотины. Не найдено и каких-либо устройств или хоть чего-нибудь, что могло бы быть интересно. Самый фокус в том, что мне даже обсудить это ни с кем, даже с Анти. Интересное и неожиданное явление, о чем-то похожем писал Тирон Ассин. Внезапно натыкаешься на... Это даже не недостаток знаний, это отказ от принятия знаний. Собеседник вдруг начинает менять тему. Если настаиваешь... то разумный начинает реально беситься. Похоже, я тоже нащупал тот самый предел понимания. Тирана это тоже удивляло. Он писал, что люди вокруг внезапно отказываются даже говорить, причем, не о каких-то очень умных вещах, а даже о чем-то простом. Он писал, что для внедрения самострелов, да-да, обычных самострелов, ему пришлось лично, самому показывать, что это нормальное оружие, а до этого сделать этот самый самострел. До него пользовались исключительно луками. А вот потом дварфы начали сами в эту сторону думать, делать метательные машины. Тирон даже удивлялся, насколько трудно было сделать первый шаг и насколько потом все это буквально понеслось. 25 день осени. Что же известно по этой антовой плотине? Первое. От нее идет маговод. Это совершенно точно. Я, исходя из того, что оболочка маговодов должна отражать энергию, пробил почву рядом с плотиной, ну, и обнаружил, что в некоторых местах энергия будто что-то темное обтекает, а потом дварфы раскопали кабель, правда, больше это походит на здоровую трубу. Так вот, от Халайкалана идет 3 кабеля, маговода, 1, в сторону Дрейна, 2 куда-то на север, на равнину Саен, а 3 в сторону озера. До озера я дошел, кабель уходит в воду. По равнине Саен я ехал с полчаса, но маговод так и тянется. Попросил Хагвара, чтобы завтра, на тренировке, они пробежали по маговоду дальше. Кабель в сторону Дрейна уже понятно, куда идет. Выходит, что Халайкалан питал довольно много потребителей. Если исходить из того, что на равнине Саен стояли города, то наличие такого огромного источника энергии оправдано. А то у меня возникали сомнения. Концепцию источника энергии, кстати, принимают нормально. Но как только начинаю рассуждать, как именно вырабатывалась энергия, то дальше механизмов меня не понимают. Я начал с Анти говорить о том, что, возможно, каким-то образом использовалась вода, как носитель заряда. Это еще нормально зашло. Но в тот момент, когда я перешел к другой гипотезе, что, вероятно, в стенах находятся проводники, а сам процесс сможет быть, например, формулой «Саманта». Это смешно звучит. Но она по-маленькому захотела. При этом она, когда вернулась, вполне спокойно предложила продолжать. И едва я стал рассуждать далее, Анти снова меня прервала. На этот раз она предложила изобразить графически то, что я говорю. Сходила на бумагой. И тут она вспомнила, что я говорил про движение частиц в проводнике. Самое смешное, что когда мы начали это обсуждать, Анти тоже съехала с темы. Выходит, понимание, что такое энергия, в том смысле, как она в принципе получается, вырабатывается, есть некая ступень, предел. И это значит, что генератор, то есть механизм по выработке энергии, существующий в физической реальности объект, это некое разрешение, так что ли, на выход к пониманию сути возникновения энергии. Точно так же, как с самострелом Тирана вышло. Чтобы это дальше развивать, требуется физическое воплощение идеи. И это же парадокс. Как воплотить, если идея в принципе не поддается даже изучению? Саманта, кстати, еще нормально. На других эти обсуждения действуют сразу, как только начинаешь говорить. Талия тут же ко мне полезла, с теми самыми целями. Кстати, интересный способ совращения, хех, Юлиса, что интересно, хоть и не одаренная, продержалась дольше всех, если не считать анти. Может, именно поэтому здесь появляемся мы, Тирон, Корионус Вестфолин. И кто знает, кстати, не появлялись ли раньше. Феномен империи взять, империи людей. Представим, что некая группа разумных сбежала из родных мест. Много у них будет с собой инструментов, оружия. Если исходить из официальной версии истории, люди именно сбежали с Этарии. В Эла прибыли беженцы, а не завоеватели. Как же тогда так быстро возникла империя? Организованная структура, которая имеет четкое разделение по занятиям. Это же, так-то, сложная тема. Выделить разумных, которые будут заниматься только войной, или только снабжением войска. В порядке эксперимента, попробовал говорить сразу со всеми девчонками. Результат интересный. Саманта теперь продержалась дольше концепции воды, как носителя заряда. Мы даже начали с ней прикидывать, что за формула могла быть. Юлиса отвалилась на уровне анти, который был до того, но потом опять то же самое. Внезапная потеря интереса, словно его выключают. Кто-то есть захотел, кто-то вместо уединения. Первой вышла Антария, и тут же я совершенно явственно увидел, как остальные прямо на глазах отключились. Это реально внешне заметно. Саманта только что пыталась схематично изобразить ту формулу, которую, возможно, использовали древние. А только Антария вышла, тут же отодвинула листок, начала потягиваться. Спросила у Циси, что на ужин. Далее стала разговаривать с Саика. Юлиса стала спрашивать у Даяны про эларинский доспех. Это было забавно, при этом еще и меня словно игнорировали. То есть игнорировали, получается, источник возмущения, или изолировали потребителя, если быть точнее, пожирателя общей энергии. Вот так, вместо изучения Хлейкалана, я проверяю концепцию Дарины Майтус. Поэтому обсуждать придется с самим собой, что мы имеем. Внутри всей плотины идет нечто, запакованное в изолятор. Под этим и рядом с этим протекает вода. Совершенно непонятно, нафига нужен маленький блок с такими же характеристиками. Это тот бруствер галереи. За неимением других вариантов, предполагаю следующее. Возможно, при выработке энергии применялась некая формула. В порядке бреда. Формула «водяное колесо», которую крутила все же вода. Эта формула, вращаясь вокруг проводника, гипотеза, что запакован в плотине именно проводник, тем самым делала в нем энергию. Ведь что нужно? Нужно, чтобы через проводник проходил энергофон. Причем чтобы он менялся с определенной периодичностью. Например, в формулу «водяное колесо» входила формула плоских плоскостей, так, уже спать пора. В общем, некая формула, которая вполне физически ощутима. 26 день осени. Самое интересное, что вчера я, похоже, и до своего предела добрался. Вырубила буквально на половине предложения. Анти же утром мне сказала, что я опять потратил много энергии. Это значит, что для понимания таких процессов нужна прорва энергии. Вот в чем дело. Кстати, подумалось, что возможно Тирана и Ассина начали понимать, когда множество людей увидели результаты его действия и поверили ему, то есть сфокусировали энергию. И это крайне любопытно. Это что, можно вот так утилизировать ту излишнюю энергию, которую на тебя направляют? Нужно как-нибудь будет провести эксперимент, нормальный, то есть с контрольной группой, с независимыми наблюдателями. И чтобы проводил его не я, а тот разумный, который будет эту тему дальше двигать. То есть это должен быть кто-то уровня главы или Шинфоруса. Тема слишком. Там философия есть, например, вспоминая Сата Аваратана. И при этом нужно, как уже говорил, много энергии, чтобы даже в принципе над этим размышлять. 26 день осени. Хлейкалан. Судя по тому, что Анти как-то резко стала отыгрывать роль настоящей аристократки, она прочитала дневник. Анти замолчала еще в том доме, где их разместили. сразу после завтрака. Молчала потом всю дорогу до Халайкалана. Даже Юлиса с Антарией начали на нее коситься. Эвиан Тильвани, после холодного и короткого ответа на приветствие, смерила Саманту недоуменным взглядом. «А что с Самантой?» – тихо спросила эльфийка Уари. «Хочешь узнать?» – с иронией спросила Ринель. «Уверяю, и ты замолчишь». Иларинна реально задумалась. «Давай, когда обратно поедем, чтобы ты мне испортила кислым лицом весь путь?» – хмыкнула Ринель. «Эй, жених!» – и Юлиса решила прояснить обстановку. «А что с Анти случилось? Утром же была нормальная. Как я уже объяснял госпоже Тильвани», – наставительно ответил Ари. «Многие знания, многие печали. Я же не шутил, когда говорил, что знать некоторые вещи, может быть, на самом деле, опасно. Ты что-то понял про Халайкалан?» С интересом и даже некоторой горячностью поинтересовалась Ивен. «Ну, а почему нет? Еще раз проверим. Смотрите», — заговорил Ари. «Моя гипотеза такова. Возможно, вода — это был носитель заряда». Когда они входили внутрь плотины, Ивен и Юлиса обсуждали моду. Каковая была во времена обучения первой в академии? Как к эльфийке тогда относились аристократы? «То есть я тупая?» – процедила Саманта, когда зашли внутрь плотины. До этого она сторонилась Аринеля, а теперь вот подошла. Симеон Наронтейр, кстати, тоже с удивлением смотрел на Тайфалов. «Разве я так написал?» – произнес Аринель. «А как мне еще понимать?» – ответил Анти. «Я четко прочитала, что...» «Что?» – посмотрел на девушку Ари. «Анти, что ты прочитала?» «Что я, типа, сублимирую, когда туплю?» — резко ответила Саманта. «А я при этом?» — спросила Ринель. «Что ты?» — не поняла девушка. «Я при этом, что делаю?» — спокойно спросил парень. «Ты все прочитала?» Саманта с недоумением покосилась на Ринеля. «Ты не только в этом блокноте писал?» — спросила она. «Нет, только в плотинном», — ответил парень. «Анти, я же не просто так спрашиваю. Ответь мне, что ты конкретно прочитала?» «Уточню. Про отключение ты прочитала? Это когда ты со всеми разговаривал?» – произнесла Саманта, уже задумчиво. «Хаэм, ну, что Антария вышла, а остальные и я кушать захотели. Дальше, что дальше?» – не поняла снова девушка. «Сегодня утром ты написал, что хочешь эксперимент провести. Про плотину ты прочитала?» – спросила Ринель. «Поняла, Ари?» – Саманта опасливо поглядела на парня. «Ты про какие-то кабели писал?» «Кстати, что это?» «Это маговоды», — ответил Ари. «А про концепцию проводников и формулу?» «А, ну, что-то там было, про проводник в стенах», — ответила Саманта. «Но ты, как я поняла, сам еще не понял, так, предположил». «Да», — Аринель нахмурился. «Ари, да», — с легкой тревогой спросил Анти. «Да, так и было», — кивнул парень. «Я действительно, еще не понял, лишь предположил. Дело, получается, именно в голове, в разумном, то есть...» Даже написанный текст не воспринимается. Они вышли на галерею. «Ваше высочество», — обратился к Риаронтейр, — «что вы сегодня хотите проверить?» Он, кстати, теперь к Аринелю только так обращается. Даже магистра не использует. И что, за все время, которое Тирон провел здесь, он никого не обучил, как прочитать его дневники? Зачем тогда он их писал? Или он обучил, но это оказалось бесполезно, и Тирон Ассин... Как он сам признавался, энергией одаренными интересовался слабо. Вестфолин, который Карионус, был одаренным, но тоже занимался администрированием, а не наукой. Да и одаренным был не сильно выдающимся. А здесь, для постижения сути ХМ, мира, нужно много энергии. Много энергии, а, значит, сильный одаренный. Много энергии, Аринель огляделся. «Ари», — заговорила Саманта, когда на лице парня появилось выражение задумчивости. «Интересно», произнес парень. «А почему? Нет других таких объектов? Что, этого хватало?» Он подошел к стене, положил зачем-то на нее ладонь. «Но единственный, пусть даже и мощный источник, это же плохо с точки зрения надежности», негромко произнес парень. «Что?» Саманта не разобрала, что произнес сейчас Ари. Он покосился на нее. «Я говорю, надо проверить», произнес Аринель. «Если тут внутри проводник, то энергия должна по нему пройти. Идемте». И Ари решительно двинул к выходу. Саманта приподняла брови. «Эйла, храм и Матейоля». Меллорн и Лауэль отличался от Меллорнов единения и даже от Атейоль. Он не выглядел, как дерево. Фактически, это было как бревно. Большое черное бревно, скругленное сверху и расширенное снизу. «Он не открывается?» — спросил Валеск Малин, Декадра и Туйоль. «Нет никаких сигналов», — ответил им Атейоль. «Возможно, его внутренний источник полностью истощен. Но если так», — произнесла Лиани и Валли, хранительница Атайоль, то это же, как смерть. Логические кристаллы в любом случае можно изучить, ответил им Атайоль. Но, если юнит 332 перешел в режим аварийного сбережения, то источники внутри кристаллов практически не расходуют энергии. Другая сторона, что активация в этом случае возможна только по расписанию, или, если было настроено пробуждение, при полном насыщении основного источника, так активировалась Атайоль. То есть вы сейчас насыщаете его источник, уточнил самый старый хранитель. К сожалению, ответил им Атайоль. Видимо, его основной источник был настолько истощен, что вышел из строя. Если источник насыщается, есть расход энергии. Мы расход не фиксируем. Лиани и Валли провела ладонью по Меллорну и Зелауэль. Черная поверхность была непривычно гладкая и блестящей. «И что теперь?» – спросила Эларинны. «Ничего нельзя сделать, устройства для питания вне обычного корпуса отсутствуют», – ответил им Атайоль. «Я послал запрос на присутствие Иррина 316-29», – Кмалин усмехнулся. «Им Атайоль», – заговорил старик Эларин. «А то, что собиралась делать Атайоль, она делает. Процесс переноса запущен», – ответил им Атайоль. Кмалин кивнул. «Да, стало интереснее, когда появился такой хранитель, как Иринель», – произнес мужчина. «Возможно, он и с этим Меллорном что-нибудь придумает». Хлейкалан. Маговод находился в чем-то типа пластиковой трубы. По крайней мере, оболочка Маговода именно пластик напоминала. А еще Иринель помнил, что он видел в Ишмаэне. Эту оболочку можно убрать. Идея Ри была следующей. Маговод – это проводник, по определению. Значит, в него можно послать энергию. Такой же Маговод, я уверен, говорил парень, есть с другой стороны. Анти, я поеду на другой берег, а ты будешь посылать сигнал здесь, и я тоже буду посылать. Потом мы с тобой условимся, в каком порядке будем это делать. Самое интересное, зачем это делать, спросил Анти. Они стояли на краю ямы, вырытой дварфами, а сами дварфы в этот момент пытались прорубить оболочку Маговода. Яма была глубиной в 2 роста. Примечательно, что верхний слой был довольно рыхлым и более светлым, и толщиной где-то около метра, а дальше земля была плотной. Дварфы, когда копали, вовсю применяли инструмент, сильно похожий на кирки. «Мне нужно проверить теорию про проводник внутри Хлейкалана», — ответил парень. «А еще, я просто не знаю, что можно еще кроме этого сделать, разве что попытаться стену все-таки продолбить». Саманта убрала волосы с лица. Ветер сегодня был сильнее и холоднее, словно он прямо из Сингвара дул. Девушка поежилась. «И что это даст?» – спросил Анти. «Вот узнаем мы, что там проводник, или нет. Какое это имеет значение? Сейчас мы просто установим этот факт», – ответил Ари. «Думать же будем потом. И, возможно, не мы. Нет уж», – твердо заявила Саманта. «Я все выясню». На ее лице появилось упрямое выражение. «Анти, ну, ты прямо», – начал был Аринель.